Донесение командира 1-го батальона 501-го полка, командиру полка с описанием боевых действий при штурме крепости Кронштадт 16-18 марта 1921 года. 31 мая 1921 года. В 24 часа 16 марта было отдано словесное распоряжение в риткомполка Фабрициусом о вступлении в командование 1-м батальоном в риткомбату 3 Шапичеву, которым и был принят батальон в строевом отношении около 2 часов ночи 17 марта 1921 года. Одновременно с этим был заменен комрот 3 Аталанов, третью роту принял товарищ Рухлев. В состав батальона входили 1-я, 2-я и 3-я роты в количестве 371 штыка и пулькоманда в количестве 35 человек при 6 пулеметах. При наступлении на Кронштадт высшего комсостава не хватало 3 человека и низшего 24 человека. Этот недостаток был пополнен из среды красноармейцев. Весь батальон был вооружен японскими винтовками за сутки до наступления, причем красноармейцы были незнакомы с этими винтовками и не знали, как открыть затвор. Винтовки все были без штыков. Комбатам товарища Шапичеву было приказано получить ручные гранаты, но ввиду отсутствия умеющих с ними обращаться, гранаты получены не были. В громадном большинстве красноармейцы были совершенно не обучены для выполнения каких-либо тактических задач, и многие из красноармейцев не умели владеть винтовкой, так как почти весь состав батальона состоял из прибывшего пополнения в полк в начале марта месяца. В час ночи 17 марта в риткомбату Шапичеву было отдано словесное приказание в риткомполка Фабрициусом о наступлении на Кронштадт. Около 2 часов ночи 1-й батальон двинулся походным порядком из деревни Тимяшкино в деревню Мартышкино, куда и прибыл в 3,5 часа ночи. После объяснения боевой задачи красноармейцы стали выражать протест, послышались крики «Не пойдем!». Такое поведение красноармейцев оказалось следствием ходивших слухов, что у Кронштадта лед изломан минами и ледоколами, но несколько спокойных слов комполка Фабрициуса рассеяли это подозрение, и батальон двинулся на лед. Направление было указано на один из прожекторов, светивших из Кронштадта. Выйдя на лед у Араненбаумского берега, 1-й батальон был рассыпан в цепь, причем долгое время красноармейцы не могли идти правильно, то сбиваясь в кучу, то теряя направление. Комсоставу стоило больших усилий наладить движение разомкнутым строем. Впереди батальона шла полковая команда пешразведки в белых халатах, благодаря которым она в нескольких шагах была невидима. Справа 1-го батальона никого не было, слева 2-й батальон нашего полка и 499-й полк. К Кронштадту подошли в рассыпном строе, как вышли от Раненбаумского берега. В полутора верстах от Кронштадта противник открыл артиллерийский, а затем и пулеметный огонь как по нашему полку, так и по 499-му. Шедшие впереди нас части не нашей бригады дрогнули, остановились и обратились назад в бегство. Шедший слева 499-й полк также остановился и частью начал бежать назад. 1-й батальон тоже остановился и цепь легла. В риткомполка товарищ Фабрициус, помкомполка товарищ Коршунов и комиссар товарищ Шатилов, шедшие следом за цепью, стали ободрять красноармейцев как словами, так и личным примером, приказав двигаться дальше. В это время подъехал вестовой и сообщил, что наши части уже вошли в Кронштадт и просят нас поспешить им на помощь. Это было около 7 часов утра. Комполка приказал по цепи взять вправо и быстрее двигаться в Кронштадт. Пройдя с полверсты, весь батальон с криком «Ура!» бегом двинулся в указанном направлении. В город вошли через Петроградскую пристань под пулеметным и орудийным огнем противника около 8 часов утра. Когда батальон находился в 2 верстах от Кронштадта, противник начал обстреливать наши части артиллерийским и пулеметным огнем. Ранее того артиллерия противника обстреливала город Араненбаум и наши батареи. Наша артиллерия начала обстреливать противника, как только батальон отошел от Араненбаумского берега. что много содействовало бодрому настроению всего батальона. Когда батальон ворвался в Кронштадт, там уже были наши части, которые занимали улицу, идущую от Петроградской пристани, с прилегающими переулками. На некоторое время части батальона смешались с частями других полков и действовали совместно с последними. Вскоре была получена задача от комполка занимать определенный участок улицы и производить очистку этого участка от мятежников. Весь день предательские пули подстерегали нас то с чердака, то из подвала, где за несколько минут перед этим никого не было. Сильно укрепленным пунктом противника была машинная школа, откуда беспрерывно происходил обстрел наших частей пулеметным и ружейным огнем до самого вечера. Наши пулеметы не оставались в долгу, и на каждый предательский выстрел с чердака или из окна отвечали усиленным огнем. Несмотря на то, что кругом был фронт, пулеметчики работали храбро и самоотверженно, служа примером товарищам с винтовками. Пулеметы противника обнаруживались везде — в подвалах, в квартирах, на чердаках и на крышах. Но, несмотря на это, потерь от них было немного, вероятно, вследствие растерянности противника. При наступлении на Кронштадт наши пулеметы двигались непосредственно за цепью. Огонь из них был открыт на улицах Кронштадта. В целях охранения в городе Кронштадте от внезапного нападения противника были выставлены посты и заставы с вечера 17 до утра 18 марта 21 года. Связь поддерживалась посредством пеших вестовых. К вечеру 17-3 бой начал ослабевать, и противник начал прибегать к уловкам, предлагая сдаться, уверяя, что все наши части отбиты, ушли из Кронштадта, или говоря, что они не знают, что на них напали, за что, что они стоят за советы и так далее. На все подобные попытки прекращались комиссаром и командиром полка, разъяснявшими красноармейцам наше положение и положение противника. За все время наступления и боя наши потери выразились в 5 убитых, около 30 раненых. В числе убитых был комрот 2, товарищ Губин. Резолюция А. Сидякина заслуживает внимания. Центральный государственный архив ВМФ, подлинник.